Раздел 5. Кризис военного коммунизма. Экономическая отсталость и социальная деградация. В начале 1921 года гражданская война закончилась, советская власть упрочилась. Однако положение в стране становилось все более катастрофичным. Продолжающаяся политика военного коммунизма вызвала волну возмущения в деревне. Внутри самой партии наметился раскол. Даже те, кто находился в авангарде Октябрьской революции, моряки и рабочие Кронштадта, и те подняли восстание. Для нового строя это было самым суровым приговором. Эксперимент военного коммунизма был проведен на полностью разложившейся экономике и привел к неслыханному спаду производства. В начале 1921 года объем промышленного производства составлял только 12% довоенного, а выпуск железа и чугуна — 2,5%. Созданный в феврале 1920 года Центральный плановый орган Госплан и ВСНХ оказались неспособными к крупномасштабному планированию и управлению. Значительная часть вроде бы национализированных предприятий не поддавалась никакому государственному контролю. Каждое предприятие действовало своими силами, как могло, сбывая свою мизерную продукцию на черном рынке. Государство, присвоившее себе монополию на распределение, могло предложить крестьянам для обмена очень скудный ассортимент промышленных товаров. В 1920 году их производилось на сумму 150 миллионов рублей золотом. Цена выращенного зерна превосходила эту сумму в 20 раз и составляла менее 64% довоенного уровня. Крайний недостаток товаров и их дороговизна не стимулировали крестьянина производить продукты на продажу, тем более что любые излишки тут же изымались. По сравнению с довоенным периодом объем продуктов, шедших на продажу, сократился на 92%. Дробление крупных владений, уравниловка, навязываемая сельскими властями, разрушение коммуникаций, разрыв экономических связей между городом, где уже не было ни рабочих мест, ни продуктов, и деревней, продразверстка — все это привело к изоляции крестьянства и возвращению к натуральному хозяйству. Замкнувшись в себе, крестьянство легче, чем другие классы, пережило невероятные социальные потрясения, порожденные мировой войной, революцией и гражданской войной. Оно вобрало в себя покидающих города горожан, многие из которых еще сохранили связи с родной деревней. После революции Россия оказалась более аграрной и крестьянской, чем до войны. Продолжение политики продразверстки, за счет которой государственная казна пополнялась на 80%, было для крестьянина невыносимым грузом, в два раза превышавшим земельные налоги и выплаты 1913 года, и это по-прежнему являлось главной причиной недовольства в деревнях. В 1918 году советская статистика зарегистрировала 245 крестьянских бунтов против большевистской власти. В 1919 году целые районы перешли под контроль восставших крестьян, организованных в отряды, насчитывавшие тысячи, иногда десятки тысяч человек. Они сражались то с красными в Белорусском Полесье в Поволжье, то с белыми в тылу Колчака в Сибири и на Урале. Борьба Махно сначала против белых, потом против красных, была выдающимся тому примером, как по срокам, она длилась почти 3 года, размаху, 50 тысяч партизан составляли целую армию, разнородности социального состава, среди бойцов армии Махно были крестьяне, железнодорожники, служащие самых разных национальностей, населявших Украину, евреи, греки, русские, казаки, так и по своей политической анархистской программе. «Мы за большевиков, но против коммунистов», — говорил Махно. Это означало, за большевиков, одобрявших захват земель крестьянами, но против коммунистов, изымавших излишки, насаждавших колхозы и забиравших власть в свои руки, прикрываясь советами. Махно считал, что никакая власть не может диктовать массам свою волю. Структура политической жизни должна зиждеться на существовании свободных объединений, во всем соответствующих сознанию и воле самих трудящихся. Несмотря на то, что Махно сражался вместе с красными против Петлюры, преследовал отступающие войска Деникина, отражал наступление Врангеля, он был объявлен большевиками вне закона. В августе 1921 года, после изнурительных боев, длившихся несколько месяцев, Махно и остатки его армии пересекли румынскую границу. После разгрома белых исчезла угроза возвращения крупных собственников. Крестьянские восстания против большевиков вспыхивали с новой силой. Зимой 1920-21 года организовались десятки повстанческих армий, в том числе в Западной Сибири, Тамбовской и Воронежской губерниях. В январе 1921 года крестьянская армия под руководством эсера Антонова, насчитывающая 50 тысяч человек, захватила всю Тамбовскую губернию. Программа этого восстания, принятая в мае 1920 года крестьянским губернским съездом в Тамбове, включала в себя свержение коммунистической партии, созыв учредительного собрания на основе всеобщих выборов, власть временного правительства, состоящего из представителей всех партий и организаций, боровшихся против большевиков, передачу земли тем, кто ее обрабатывает, прекращение продразверстки, отмену деления народа на классы и партии. В мае 1921 года генерал Тухачевский, ранее в период Советско-Польской войны, дошедший с Красной армией почти до Варшавы, во главе 35 тысяч человек, усиленных отрядами специальных войск ВЧК, имевших на вооружении сотни артиллерийских орудий, броневики и самолеты, выступил на подавление антоновского мятежа. Красной армии понадобилось несколько месяцев, чтобы усмирить область. Выселяли целые деревни. Весной и летом 1921 года на Волге разразился жуткий голод. После конфискации предыдущей осенью излишков у крестьян не осталось даже зерна для следующего посева. К этому добавились сильная засуха и разрушительные последствия гражданской и крестьянской войн. Несмотря на принятые слишком поздно меры, создание Всероссийского комитета помощи голодающим и обращение к международной помощи, организованной American Relief Administration, ARA, от голода погибло более 5 миллионов человек. К этой цифре следует прибавить 2 миллиона умерших от тифа в 1918-21 годах, 2,5 миллиона убитых в Первой мировой войне и миллионы жертв гражданской войны. По разным подсчетам, их число колеблется от 2 до 7 миллионов. В начале 1921 года положение в городе было не лучше, чем в деревне. По-прежнему крайне не хватало продовольствия. Последствия неурожая сказались и в промышленности. Производительность труда в некоторых отраслях снизилась на 80% по сравнению с довоенным уровнем. Многие заводы закрылись из-за нехватки топлива. В феврале 1921 года остановились 64 самых крупных завода Петрограда, в том числе Путиловский. Рабочие оказались на улице, некоторые из них уехали в родные деревни в поисках пропитания. К 1921 году Москва потеряла половину своих рабочих, Петроград — две трети. В 1921 году русский промышленный пролетариат составлял около 1 миллиона человек всего. 600 тысяч фабрично-заводских рабочих служили в армии, 180 тысяч из них были убиты, 80 тысяч состояли в продотрядах, очень многие начали работать в аппарате и органах нового государства. За годы гражданской войны резко уменьшилось число городских жителей, составлявших в 1913 году лишь 18% населения. Большинство из 2 миллионов русских эмигрантов были горожанами. В основном это были люди из имущих классов старой России, а также представители свободных профессий и интеллигенции. Самая европеизированная прослойка русского общества. В 1917-21 годах крупные города не только опустили, но и изменились по своей социальной структуре. Демографические данные по Москве и Петрограду 1920 года говорят о снижении уровня экономической и культурной элиты, сокращении числа рабочих, уменьшении количества торговцев и ремесленников, и одновременно с этим об удивительной выживаемости таких маргинальных категорий, как лакеи, курьеры, посредники и другие, которым был на руку царящий беспорядок и которые наживались на небольших и крупных сделках черного рынка. Лишь одна социальная категория действительно увеличилась, стало больше государственных служащих, поскольку основным работодателем было государство. К этой категории примкнула рабочая интеллигенция. Множество мелких чиновников из дореволюционных учреждений, а также представители бывших правящих классов, которым удалось благодаря своему образованию найти работу и хотя бы временное убежище. Для большевистского режима эта категория служащих была ненадежной из-за ее непролетарского происхождения. Впоследствии оно станет для этих людей причиной крупных неприятностей. Клеймо «из бывших» стереть было невозможно.